он уже звонил и говорил по-шведски. Здешние по-шведски вряд ли говорят, значит, своему звонил. «Жаль, что ты сам не говоришь по-шведски», — заметил Гуров. «Намного бы проще все было. В общем, ты понял, да? А мы сейчас подъезжаем, а то засиделись мы тут». Кричко уже проснулся и с интересом прислушивался к разговору. Едва прозвучало слово «выезжаем», как он с большим энтузиазмом повернул ключ в замке зажигания и начал прогревать мотор. «Ночка та еще!» — с большим удовлетворением констатировал он. «Самое, что ни на есть, бандитское! Будто специально подгадали. А что там случилось?» Славик со Свенсеном по-шведски заговорил. «Славик дома зонтик забыл», — проворчал Гуров. «И это теперь мешает ему следить за объектом. Конечно, если бы ему сейчас предложили бежать на свидание...» Ему и зонтик не понадобился бы. «Ты слишком строг к нему», — сказал Кричко. «Ну что, едем?» «Да, подъезжай к гостинице, но так, чтобы мы не бросались в глаза». Мерседес медленно проехал мимо погруженного в темноту парка, за считанные минуты преодолел три пустых, покрытых лужами квартала и остановился напротив гостиницы, впритык к промокшему скверику. Кричко погасил фары. Теперь их колымагу можно было заметить, только если кому-то захотелось бы специально именно ее обнаружить. Им же ярко освещенный подъезд гостиницы был отлично виден. Широкое каменное крыльцо, прикрытое сверху козырьком, пустовало. Мало кому хотелось дышать воздухом в такую промозглую погоду, но в номерах, а особенно в ресторане, горели яркие огни. Сквозь шелест дождя долетали обрывки музыки. В ресторане играл оркестр. «Вот только теперь и начнется веселуха», — мечтательно сказал Кричко. «Иностранцев понаедет море. Мир, дружба, жвачка. А мы уезжаем. Обидно». «По-моему, с утра ты был не против уехать», — заметил Гуров. «Что случилось?» «Ресторан увидел», — признался Кричко. «Огни, музыка, жратва, наконец. У меня такое чувство, что мы с тобой сегодня и не ели толком». «Ну что же, на этот раз ты довольно близок к истине», — согласился Гуров и вдруг схватил Кричко за рукав. Сверкая фарами, на площадь перед гостиницей внезапно выехал легковой автомобиль, судя по всему, иностранной модели. Рассмотреть детали с такого расстояния и при такой погоде было сложно. Он описал полукруг и, разбрызгивая воду из луж, затормозил у крыльца. В тот же момент открылась дверь гостиницы, и по ступеням вниз побежала закутанная в какую-то бесформенную хламиду фигура. На голове ее торчала то ли шапка, то ли шляпа с широкими полями. Фигура стремилась к машине, прижимая к груди какой-то объемистый сверток. «А вот и наш рыболов», — с азартом проговорил Гуров. «Неужели клюет рыба?»